Ольга Каратаева, Надежда Олешкевич, «Хочу потрогать тебя, дракон». Глава первая. Владислава. «Кого я должна убить?» Губы растянулись в доброй улыбке Чикатило. «Конечно же, я провела 4 года в медколледже, и пока сверстницы бегали на свидание, неслась на курсы по акупунктуре только ради того, чтобы в первый же свой рабочий день кого-то прибить. Во всяком случае, мой клиент был в этом твердо уверен, и я не собиралась его разубеждать. На уроках психологии нас учили ни в коем случае не перечить шизофреникам, а в том, что передо мной ярый представитель этой братьи, сомнений не возникало. Я уныло разглядывала камзол посетителя моего новенького салона китайской медицины и размышляла над злой шуткой бытия. Ведь всем известно, как дело начнется, так и пойдет. Похоже, мне не повезло либо при выборе специализации, раз я притягиваю таких вот клиентов, либо при выборе места. Нужно было поинтересоваться у арендодателя, почему цена невысокая. Может, тут за углом психбольница с разленившейся охраной? Мужчина едва заметно улыбнулся. Откинув длинные кружева на рукавах, он освободил тонкие, будто белые паучьи лапки, пальцы, чтобы выудить ими из расшитого замысловатыми узорами кармана небольшую, потемневшую от времени рамку. Его. Клиент положил на письменный столик, за которым мы обсуждали детали заказа, нечто старое. Неужели он притащил портрет своего дедушки? В отличие от визитера, чья внешность была далека от моего идеала, его дедуля в молодости был весьма недурен собой. Прямые черные волосы, глаза серые с стальным блеском, лицо такое породистое, что ли. «Картина маслом», — пробормотала я, имея в виду не столько портрет, который действительно был нарисован масляными красками, сколько ситуацию в целом. Так, что не следует делать с шизофрениками? Чтобы не нервничать, я окинула взглядом салон, выполненный в восточном стиле. Точно помню, что нельзя смеяться над ними, чтобы не спровоцировать приступ. Ради своей же безопасности лучше разговаривать медленно и тихо, соглашаться на любые безумные предложения и тихонечко двигаться к выходу. Именно поэтому пришлось отослать помощницу Свету и принять чудного клиента самой. Я подхватила портрет и, делая вид, будто запоминаю цель, подошла к окну, якобы рассматривая, кого предстоит ликвидировать, осторожно покосилась на дверь, осталось несколько шагов, подняла глаза на чокнутого гостя, который как раз сворачивал в трубочку подписанный мной договор на убийство, а на деле какой-то дурацкий свиток, и деловито уточнила. «Как вы хотите, чтобы он умер? Пуля, нож? Может быть, несчастный случай? Я, боже, вспомнить бы те детективные сериалы, которыми засматривалась в детском приюте моя суровая тетка. Иногда я делала уборку в ее кабинете, и приходилось слушать всю эту ерунду. Я могу столкнуть его с крыши, чтобы это приняли за самоубийство». Мужчина беззвучно рассмеялся, и я, заметив ямочки на его пухлых щеках, немного расстроилась. Симпатичный, когда улыбается. Даже глубоко посаженные глаза уже не смотрелись так угрюмо. Жаль, что псих. «Это Алира не убьет», — пояснил визитер. «Он же дракон». Я сжала кулаки, чтобы не расхохотаться. «Ненормальный еще и толкинист? Вот повезло мне. Так, забываем детективы, вспоминаем, что там еще было в крепостях». Но в голову лезло лишь одно — лысое существо с длинными, как и у этого психа, пальцами, и шепот. «Наша прелесть!» «Оу!» — протянула я и сделала шаг к посетителю и одновременно к спасительной двери. Вернула мужчине портрет дедушки и с доброжелательной улыбкой поинтересовалась. «А вы эльф?» Всегда мечтала познакомиться с живым эльфом. «У тебя будет такая возможность», — коротко кивнул псих. «Брат часто общается с низшими». Я ловила малейшую информацию. «Ага, значит, симпатяга с ямочками считает себя драконом, а эльфы — это так, ноги вытереть». «Если не могу убить дракона, спихнув его с крыши», — осторожно уточнила я, пока посетитель убирал портрет в карман и сделала еще полшага к заветной двери. «То как прикажете его убить?» «Прикосновением, разумеется». Псих ответил таким тоном, будто я еще до того, как научиться ходить на горшок, должна была узнать, как убивают драконов. И как сразу не догадалась, покачав головой, посетовала я и убрала руки за спину. «Тогда буду держаться от вас подальше», — отступила еще на шаг, приближаясь к выходу, «чтобы случайно не коснуться». «Я не позволю этого», — усмехнулся клиент. «Мне же известно, что ты — последняя из Хотори. Тайное знание о смертельном прикосновении передается в вашем роду от матери к дочери. Только Хотори способны убить дракона». Я с трудом сдержала вздох. Ничего мне мама не передавала. Увы, авария унесла жизни родителей раньше, чем был сделан мой первый шаг. Единственное воспоминание о них — фото на стене теткиного приюта, где запечатлены мы втроем. Но об этом психу я говорить не стала. Кто знает, что за травма окунула его в мир Толкиена. «Ах, да!» — кивнула я с серьезным видом. «Смертельное прикосновение. Прямо как в «Убить Билла». Хотори тоже оттуда. Было что-то схожее по звучанию». Я еще передвинулась, продолжая нести ерунду. Я долгое время изучала расположение биоактивных точек на теле человека. Ой, дракона, я хотела сказать. Если подвергнуть давлению некоторые из них, можно вызвать сбой в жизнедеятельности, что, скорее всего, приведет к смерти объекта. Я болтала, что попало, приближаясь к двери. Псих меня не преследовал. И от предвкушения скорой свободы сердце застучало быстрее. Света наверняка уже вызвала скорую, и дракона, вот-вот аккуратно упаковав, доставят в мир, где уже поджидают и эльфы, и короли, и прочие диагнозы. Достигнув выхода, я распахнула дверь и едва не захлебнулась от ужаса. «Да у меня галлюцинации!» В глаза сразу бросились пики башен, протыкающие небо, раскинувшиеся над зелеными лугами, перечеркнутыми, сверкающими каналами. А прямо подо мной, далеко внизу, по переплетению дорог передвигались кажущиеся игрушечными кареты, миниатюрные всадники и смотрящиеся точками люди. Пока я, хватая ртом воздух, рассматривала раскрывшийся подо мной яркий мир, будто сошедший с экрана IMAX-а, посетитель подошел и толкнул меня в спину. Собственный крик оглушил, ветер тут же растрепал волосы. Пролетая мимо огромного окна величественного темно-серого замка, я заметила весело машущую мне платочком девушку. Но было не до смеха. Земля стремительно приближалась, радовало одно. «Умру я еще раньше, чем разобьюсь», потому что до смерти боюсь высоты. Вдруг что-то обвило меня за талию и дернуло так, что дух вышибло. Шипастый, с маленькими бордовыми чешуйками, это хвост? Надо мной взмахнул широкими кожистыми крыльями самый настоящий дракон. Я едва не упала в обморок, если бы могла падать. Я сошла с ума. От счастья, что начала жить отдельно от тетки и ее приюта. Она же была одновременно злой королевой Белоснежки и мачехой Золушки. Как ни странно, мысли о тете успокоили, словно она сама посмотрела на меня сурово и, поджав тонкие бескровные губы, осуждающе покачала головой. Вот точно, сошла с ума. Значит, буду наслаждаться этим, назло ей. Стоило отдаться ощущению полета, как он тут же закончился. Дракон приземлился и, отпустив меня, снова превратился в моего чокнутого посетителя. Между прочим, одежда на нем сохранилась. К моему небольшому разочарованию. А что? У галлюцинаций должны быть преимущества. «Эвана!» — рявкнул псих так, что уши заложило. «Принимай новую служанку!» «Служанку?» — обрела я, наконец, голос и, поддавшись негодованию, уперла руки в боки. «В приюте за служанку бесплатную держали, так еще и в собственной фантазии буду полы мыть. Ну уж нет. Требую места принцессы». «Следовало требовать до того, как ты подписала договор», — с улыбкой выудил свиток мужчина. «А до его исполнения поработаешь служанкой в замке Виана Алира». Я с немым восхищением смотрела, как старый пергамент, который недавно больше походил на мусор, вдруг засиял радужными красками. И ярче всего светилась моя подпись «Интересная иллюминация». К нам подошла женщина, до ужаса похожая на мою тетку, что уверила меня в собственном диагнозе. Только в отличие от директрисы приюта, которая носила исключительно деловые серые костюмы, эта была одета в длинное пышное платье коричневого цвета. «Аян Царк», — вежливо поклонилась она, — «благодарю вас. Нелика жалуется, что не справляется, и давно просит помощницу». Сухо кивнула мне. «Следуй за мной, оборванка, найдем тебе приличную одежду». Я лишь пожала плечами. В глазах тетки я всегда выглядела оборванкой. Так чего удивляться, что ей не понравилось купленное в кредит платье? Тут дело не в одежде. Бездетной незамужней женщине навязали ребенка погибшей сестры, поэтому мне пришлось хуже, чем всем сиротам приюта, вместе взятым. Неудивительно, что моя психика сегодня дала сбой. Я ведь еще долго продержалась и очень надеялась, что там, в реальном мире, мне уже дают таблеточки. А сейчас убить дракона? Покажите, какого!